Четвертое. Проигранные сражения и солдатские жизни. В результате битвы под Москвой были полностью освобождены Московская, Тульская и Рязанская области. Частично были очищены от врага Ленинградская, Калининская, Смоленская, Орловская, Курская, Харьковская и Сталинградская области. Продолжал героически обороняться Севастополь. Несмотря на значительные потери под Москвой, около 50 дивизий, германское верховное командование сумело в короткий срок организовать перегруппировку своих сил и немедленно начать подготовку к новому наступлению. Советское верховное командование переоценило возможности советских вооруженных сил, втянулось в необеспеченное наступление на разных направлениях, и в результате к апрелю 1942 года силы иссякли. С трудом собранные резервы были растрачены. Сложившаяся на фронтах стратегическая ситуация была оценена Сталином неправильно. В директивном письме военным советам фронтов Сталин утверждал, что можно гнать немцев на запад без передышки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны 1942 года и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Эта ошибочная оценка не вызвала возражений среди членов Ставки и Генерального штаба, а предсказанное Сталином истощение резервов германской армии не оправдалось. Жуков, указанное сочинение, том 2, страницы 46-47. Одной из первых неудач Красной армии в 1942 году был провал операции по деблокированию Ленинграда. Она осуществлялась силами двух фронтов – Ленинградского и Волховского. Войска фронтов должны были осуществить прорыв, двигаясь навстречу друг другу. Наступление начиналось несколько раз, но захлебывалось из-за недостаточной подготовки войск, задержки с их сосредоточением и необеспеченности материально-техническими средствами. По просьбе командующего Волховским фронтом Мерецкого, отдававшего себе отчет в том, что войска к наступлению не готовы, Ставка, Сталин-Василевский, разрешили отсрочку наступления на короткий срок, в то время как, по словам Мерецкого, требовалось по меньшей мере еще 15-20 суток. Мерецков на службе народу, Москва, 1971 год, страница 259. Немецкая разведка вскрыла подготовку к наступлению и довольно точно установила направление удара. Германское командование своевременно подготовилось к отражению наступления. По свидетельству Мерецкого, войска Волховского фронта, которым был отдан приказ наступать, были сильно ослаблены предыдущими боями, полностью не были укомплектованы. В некоторых дивизиях было лишь две трети или половина состава. Не хватало артиллерии, минометов и автоматического оружия. Например, вторая ударная армия равнялась по численности стрелковому корпусу. В резерве фронта, пишет Мерецков, стояли две сильно ослабленные кавалерийские дивизии и четыре отдельных лыжных батальона. Второго эшелона фронт вообще не имел. Наращивать первоначальный удар с целью развития успеха в глубине обороны противника и наносить завершающий удар было нечем. Там же страницы 260-261. Надежда командующего фронтом основывалась на обещании Ставки выделить из своего резерва общевойсковую армию к моменту переправы фронта на противоположный берег реки Волхов. Наступление начиналось несколько раз. Вторая ударная армия, войдя в прорыв на правом берегу Волхова, завязла в лесах и болотах и не смогла достичь своей цели Любани. Войска Ленинградского фронта также не смогли выполнить своей задачи по прорыву немецкого кольца изнутри. Эти изматывающие бои продолжались 4 месяца. Здесь погибли без нужды, без пользы десятки тысяч советских солдат. В ходе операции Ставка принимала необдуманные решения, то ликвидируя Волховский фронт, то восстанавливая его. В результате некомпетентности и плохого руководства со стороны Ставки, требовавшей продолжения бессмысленного наступления, и со стороны командующего Ленинградским фронтом Хозина, вторая ударная армия буквально была загнана в мышеловку. Только в середине июня в результате жестоких боев удалось пробить брешь, через которую выбрались лишь отдельные подразделения и отдельные солдаты и офицеры второй ударной армии. Большие потери были понесены Северо-Западным фронтом, который не только не сумел ликвидировать окруженную немецкую группировку в районе Демянска, но и в конце концов потерпел поражение в попытке помешать немцам прорваться сквозь окружение советских войск к Демянскому плацдарму и создать коридор, соединивший 16-ю немецкую армию с главными немецкими силами на этом направлении. Еще хуже сложилось положение на Ржевско-Вяземском плацдарме, удерживаемом немцами. Здесь была создана подлинная ловушка для советских войск. Они прорывали с боем немецкую оборону, а затем ловушка захлопывалась, и они оказывались в окружении. Советским войскам приходилось вновь прорываться с огромными потерями назад. Гибли советские дивизии, корпуса. Расчет советского верховного командования и обороняться, и наступать одновременно на нескольких направлениях был ошибочным. Но именно этот план был предложен генеральным штабом и утвержден Сталином в марте 1942 года. В Крыму советское командование несколько раз предпринимало попытки выбить немцев путем десантов в Феодосии и Евпатории, но каждый раз терпело неудачи, сопровождавшиеся большими потерями советских войск, хотя они превосходили немецкие по численности в 2 раза и по военной технике в 1.5 раза. Но командующий фронтом генерал-лейтенант Козлов и представитель Ставки Мехлис оказалось некомпетентным. Силы и намерения противника не были своевременно вскрыты. Наступление, начатое немецкими войсками против Керчи 8 мая 1942 года, превратилось в побоище. Немецкая артиллерия била прямой наводкой. Каждый снаряд создавал кровавую кашу. Началось беспорядочное отступление советских войск через Керченский пролив на Таманский полуостров. Погибло, по советским данным, 176 тысяч советских солдат. Краткая история, указанное сочинение, страница 158. По немецким данным, в Керчи было взято в плен 150 тысяч и захвачены крупные трофеи. Гальдер, «Военный дневник», том 3, книга 2, Москва, 1971 год, страница 250, запись от 19 мая 1942 года. И Козлов, и Мехлис отделались лишь понижением в чинах. Отсутствие реального представления о возможностях советских вооруженных сил привело Сталина и его генералов к авантюристическому решению вести наступление в районе Харькова силами Юго-Западного и Южного фронтов с целью разгрома немецких войск на южном крыле Советско-Германского фронта. При обсуждении плана операции генеральный штаб выставил свои возражения. Операция была опасной, так как немцы нависали с флангов, и советские войска рисковали попасть в мешок. Однако Сталин приказал генштабу не вмешиваться и утвердил план, предложенный командующим юго-западным направлением Тимошенко. Жуков, указанное сочинение, том 2, страницы 66-67. Наступление началось 12 мая силами юго-западного, командующего Тимошенко, и южного, командующего Малиновский, фронтов. Советские войска имели превосходство в людях, танках и авиации, немцы — в артиллерии. Уже 17 мая стало ясно, что следует немедленно приостановить наступление Юго-Западного фронта и бросить войска для пресечения угрозы со стороны немецких войск в районе Краматорска, прорвавших оборону Южного фронта. Однако Сталин решил продолжать наступление. Жуков, указанное сочинение, том 2, страница 69. Вечером 18 мая член военного совета Юго-Западного фронта Хрущев, сообщив начальнику генштаба Василевскому об ухудшении обстановки на Барвенковском выступе и об отклонении Сталином просьбы командования Юго-Западного фронта о немедленном прекращении наступления, просил Василевского еще раз доложить Сталину об этой просьбе. По словам Хрущева, Василевский отказался вмешиваться, опасаясь гнева Сталина. Он посоветовал Хрущеву самому обратиться к Сталину. Василевский, «Дело всей жизни, Москва, 1974 год». Однако Сталин говорить с Хрущевым не пожелал и передал через Маленкова, что операция должна продолжаться. Жуков дает иную интерпретацию событиям, утверждая, что Хрущев 18 мая еще поддерживал продолжение операции. Жуков, указанное сочинение, страница 69. Катастрофа стала неизбежной. Немецкие дивизии, наступавшие с севера и с юга, соединились в районе южнее Балаклеи. Советская группировка попала в кольцо окружения. В течение 24-29 мая 1942 года советские силы были разгромлены. По немецким данным, 240 тысяч советских солдат и офицеров были пленены. Типпельскирх, указанное сочинение, страница 232. Десятки тысяч погибли. Советское же информбюро объявило, что потери равны 5000 убитых и 70 000 пропавших без вести. Так советское командование пыталось скрыть от народа правду о Харьковской мясорубке. В первые полгода войны Красная Армия понесла ужасающие потери убитыми и пленными. По мере наступления германской армии на восток, в ее руки попадало все больше и больше советских пленных. В конце июня и в начале июля 1941 года немцы захватили в плен под Белостоком и Минском 329 тысяч советских солдат. В середине июля под Смоленском они пленили 310 тысяч. В начале августа под Уманью в плену оказалось 103 тысячи советских военнослужащих. Но наибольшее число пленных было взято немецкими войсками в 20-х числах сентября под Киевом — 665 тысяч, и в середине октября под Брянском и Вязьмой — 663 тысячи. Типпельскирх, указанное сочинение, страницы 178-я, 184-е, 194-е, 200-е. Всего же в руках врага оказалось к концу первых 7 месяцев войны более 3,9 миллиона советских военнослужащих. Их ожидала печальная участь. Еще за месяц до нападения Германии на СССР Верховное командование германских сухопутных сил издала директиву, согласно которой политработники Красной Армии, взятые в плен, должны были уничтожаться немедленно. Против остальных советских военнопленных разрешалось применять оружие, не придерживаясь никаких формальностей. За убийство советских военнопленных немецкие военнослужащие ответственности не несли. Советских солдат, взятых в плен, убивали без пощады. Иногда просто ради развлечения. Директива германского командования от октября 1941 года предписывала держать пленных и гражданское население оккупированных районов СССР в состоянии голода и не снабжать их продовольствием в ущерб населению Рейха. Вот как описывает положение советских военнопленных осенью 1941 года Крамиади, впоследствии один из ближайших сотрудников генерала Власова. Пленные были полураздетые, грязные, истощенные, с обросшими лицами и, главное, дошедшие до полного отчаяния. Судьбой их никто не интересовался. Своим правительством они были поставлены вне закона. Лагерные же условия жизни, созданные немцами, были невообразимы. Пленные погибали. Обхождение администрации с этими полунормальными от сознания своей обреченности людьми было возмутительно. Рукоприкладство и применение оружия были нормальным явлением. Но самым ужасным было то, что довольствие пленных носило чисто формальный характер, люди дошли до полного истощения и едва стояли на ногах. В эту зиму 80% умерло от голода и холода. Крамиади, советские военнопленные в Германии в 1941 году, новый журнал, 1953 год, номер 32, страница 194. Не мудрено, что пленные были готовы на все, лишь бы вырваться из лагеря смерти. Положение советских военнопленных в Германии было тем более трагичным, что советское правительство фактически отказалось от них. Многие из них считались изменниками Родины только потому, что они оказались в плену. Хотя советское правительство и протестовало против жестокого обращения с советскими солдатами в немецком плену в ноябре 1941 года, оно отказалось от услуг Международного Красного Креста, предложившего организовать обмен списками военнопленных, находящихся в Германии и в Советском Союзе, что теоретически могло бы дать некоторую гарантию безопасности как советским, так и немецким военнопленным. Красный Крест также намеревался позаботиться об оказании материальной помощи военнопленным. Советское правительство неизменно отклоняло эти предложения. Маловероятно, чтобы Гитлера, санкционировавшего уничтожение советских военнопленных, мог остановить Красный Крест, но в то же время было преступлением упускать любую возможность для спасения жизней своих граждан. Практически советское правительство считало своих военнослужащих, оказавшихся в немецком плену, как бы несуществующими, вычеркнутыми из коллективной памяти народа. Сталин, например, совершенно откровенно говорил Черчиллю во время Тегеранской конференции 1943 года: «В Советском Союзе все солдаты оказались героями, а те, кто ими не стал, были убиты». Так живые были превращены в мертвых, а честные солдаты, оказавшиеся в плену из-за преступных ошибок командования, предателями Родины. И они гибли, гибли сотнями тысяч в германском плену без надежды на спасение. Согласно официальным немецким документам, на 1 мая 1944 года всего было взято в плен с июня 1941 года 5 миллионов 754 тысячи советских военнослужащих. Из них погибло минимум 3 миллиона 220 тысяч. Наиболее крепких, физически выносливых и имеющих высокую квалификацию использовали в немецкой промышленности. В декабре 1944 года на немецких предприятиях насчитывалось свыше 630 тысяч советских военнопленных.